Однако для Гейра слова патологоанатома значили многое. Детектив поинтересовался тем, как именно проходило опознание тела. Уверенно ли Элис Петезель узнала отца? Не обошлось ли без подсказок со стороны Холмса? Врач, наблюдавший эту процедуру от начала и до конца, уверенно заявил, что не сомневается в точности опознания. Девочка точно и без колебаний назвала особые приметы отца. Искреннее волнение Элис само по себе красноречиво свидетельствовало о том, что она узнала в мертвом теле отца. Во всяком случае, и анатом, и представитель страховой компании, и полицейские, бывшие свидетелями опознания. А всех этих людей детектив опросил. Уверенно заявляли, что ничуть не сомневались в точности полученного результата. Подобные утверждения, конечно же, звучали странно. Со слов Хачспита можно было заключить, что все трое – Холмс, Хау и Петезель – были сообщниками, каждый из которых играл в этом деле свою роль. Петезель Перри вовсе не должен был умереть. Вместо него в офис на Кэллоу-Хилл-стрит надлежало подбросить чужой труп. Но как можно было объяснить совпадение родимого пятна и шрама на коленке трупа с описанием таковых, полученным от Эллис Петезель? Может быть, никакого совпадения не было? Мошенники в начале сентября раздобыли труп, загодя показали его девочке и приказали хорошенько запомнить особые приметы. Можно ли предположить, что мошенники подучили девочку? Неужели она была до такой степени хладнокровна и цинична, что смогла ломать комедию на кладбище возле разрытой могилы? В тот момент Гейр еще не мог ответить на эти вопросы. Однако возможность найти правильные ответы предопределяла в конечном итоге успех всего расследования. Еще до своего отъезда из Филадельфии детектив обратился к страховым компаниям восточного побережья США с письмом, в котором просил проинформировать агентство Алана Пинкертона о всех случаях страхования Генри Холмса в последние годы. После этого Гейр отправился в Сент-Луис и повидался там с Марионом Хаджспитом. Последний был очень доволен тем, что сумел поднять бучу вокруг Холмса. Гейр попросил тюремного сидельца припомнить что-нибудь особенное, связанное с Холмсом, что могло бы помочь в его разоблачении. Хаджспит, глубокомысленно задумавшись, вспомнил, что как-то раз Холмс Пратт упомянул о том, что на его арест в штате Техас давным-давно был выписан ордер. Дело в том, что Генри Холмс некогда занимался там торговлей ворованными лошадьми. Если точнее, табунами угнанных лошадей. Было это еще в начале 1890-х годов. Сам интеллектуал, Хаджспит считал Холмса именно интеллектуалом, конокрадством не занимался, почитая сей промысел слишком грязным и хлопотным. Для этого у него была целая банда разного рода отщепенцев. Но вот оптовую торговлю ворованными лошадьми Холмс чрезвычайно ценил ввиду ее прибыльности. Когда весной 1894 года Холмса в Сент-Луисе засадили на 3 месяца, никто об этом не узнал. Помимо этого, Хаджспит сообщил адрес, по которому проживал Генри Холмс, и по которому он в конце сентября направил телеграмму с требованием выплаты денег. Штат Иллинойс, город Чикаго, район Ингвуд, отель «Замок», на пересечении 63-й стрит и Уоллес. Кстати, в Чикаго жили и другие участники истории со страховкой – Бенджамин Петезель и его жена Кэрри Кеннинг. Перед тем, как отправиться в Чикаго, детектив Гейр нанес визит адвокату Джепту Хау. Сразу можно сказать, что ничего путного детектив из общения с этим человеком не почерпнул. Однако, эта встреча имела далеко идущие последствия, хотя в тот момент Гейр этого не узнал. Хау срочно оповестил Холмса, что им заинтересовались детективы Пинкертона. По иронии судьбы, в те дни, когда в Сент-Луисе находился Гейр, там же проживал и Холмс. Они ходили по одним и тем же улицам и жили в соседних гостиницах, хотя, разумеется, ни тот, ни другой о последнем обстоятельстве не подозревали. Итак, Патрик Гейр из Сент-Луиса поехал в Чикаго. Там он планировал отыскать Петезеля, либо его семью, а также самого Генри Холмса. Однако еще до того, как детектив приступил к активной работе в Чикаго, он получил весьма важную информацию. Одна из страховых компаний, работавшая в Нью-Йорке, в ответ на письмо с просьбой сообщить о всех подозрительных операциях с клиентом по фамилии Холмс, прислала в агентство Пинкертона настоящий детективный рассказ. Краткое содержание его сводилось к следующему. В 1891 году в Нью-Йорке на 20 тысяч долларов была застрахована жизнь некоего Генри Холмса, 30-летнего предпринимателя, не страдавшего никакими серьезными заболеваниями. По прошествии буквально 2 месяцев поступило сообщение, что этот человек был убит в отеле на полуострове Род-Айленд, если точнее, на пляже рядом с отелем, в котором он проживал. Тело погибшего найдено не было. Удалось только обнаружить его обожженную голову, закопанную в песке. Через некоторое время в отеле появился друг Холмса, который принялся разыскивать погибшего. Узнав, что Холмс погиб, да еще при загадочных обстоятельствах, друг заявил, что имеет в своем распоряжении страховку на 20 тысяч долларов и предъявил ее к оплате. Прибывшие в отель на Род-Айленд представители страховой компании заявили, что обстоятельства гибели Холмса представляются им в высшей степени неопределенными, да и сама личность погибшего нуждается в юридическом установлении. До тех пор, пока все необходимые процедуры не будут выполнены, а полиция не проведет официального расследования причин смерти Холмса, о выплате страховой премии не может быть и речи. Друг погибшего стал нервничать, принялся было грозить страховщикам, но потом неожиданно собрал вещи и отбыл в неизвестном направлении. История так ничем и не закончилась. Родственников Холмса найти не удалось, личность погибшего не была идентифицирована, а страховка так и осталась невыплаченной. Страховщики считали, что их пытались обмануть, и для этого мошенники даже пошли на убийство, но полицейское расследование так и не привело к установлению чьей-либо персональной ответственности в случившемся. Эта история могла означать то, что мошенник Холмс пытался провернуть свою аферу задолго до 1894 года. Тогда он действовал в одиночку, полагая, что сумеет обойтись без поддержки юриста, но номер, как говорится, не прошел. Затаившись на несколько лет, преступник повторил попытку в Филадельфии, подготовившись на этот раз несравненно лучше. Все детали случившегося мог объяснить только сам Генри Холмс. Но Гейер не очень-то удивился, когда, обратившись в отель «Замок», узнал, что с господином Холмсом он никак побеседовать не сможет. В отеле его не было. Сам замок представлял собой монументальное 3-этажное здание с башенками на углах и украшениями в виде зубцов крепостной стены на крыше. Отель занимал участок 20 на 65 метров и построен был в 1889-1890 годах. На первом этаже находились ресторан, ювелирный магазин, аптека и складские помещения для них. Отделка помещений была роскошной. Высокие потолки с лепниной, деревянные панели, зеркала, живые растения. Все это производило впечатление солидности предприятия. Гейер хотел поселиться в гостинице, но оказалось, что это невозможно. На втором и третьем этажах шел ремонт, и постояльцы временно не принимались. Расспрашивая о Генри Холмсе работников замка, детектив с удивлением понял, что никто не мог описать этого человека. Но заправлявший в замке всеми делами Патрик Квинлан намекнул Гейеру, что тот может оставить для Холмса письмо или записку, и это послание непременно попадет в руки адресату. Со слов Квинлана, детектив заключил, что Генри Холмс поддерживает с ним связь, возможно, одностороннюю. Гейер оставил письмо для Холмса, разумеется, самого невинного содержания, а сам обратился к начальнику местного почтового отделения. Нетрудно догадаться, о чем он попросил чиновника. Гейера интересовало, куда же будет переправлено его письмо. Возможно, частный детектив подкупил почтальона. Доподлинно неизвестно, как именно он добился полного взаимопонимания с ним. Но факт остается фактом. Почтовый служащий взялся помогать частному сыщику. Следующим шагом Гейера в Чикаго была попытка установления места проживания Петезеля и его семьи. Удача сопутствовала детективу, и он 10 октября нашел то место, где вплоть до июля квартировала большая семья Бенджамина. Слово «большая» в данном случае не метафора. Бен Петезель и Керри Кенник имели 5 детей. Причем среди них действительно была 9-летняя Элис. Открытие было, конечно, важным, но по-настоящему поразило Гейера другое. Соседи опознали Петезеля в предъявленной им фотографии помощника адвоката Перри. из чего следовало, что в Филадельфии на опознании был предъявлен труп именно Петезеля. Другими словами, и Генри Холмс, и Элис Петезель не обманывали страховщиков и полицейских, они действительно опознали тело. Наверное, только теперь детектив стал понимать дьявольский замысел, успешно воплощенный в афере со страховкой. Три злоумышленника, Хау, Холмс и Петезель, собирались обмануть страховую компанию и договаривались между собой насчет того, чтобы подложить в последний момент труп постороннего человека. Петезель был уверен, что все так и будет сделано. Он застраховал свою жизнь. Жена оформила доверенность на получение денег. Но остальные подельники вовсе и не думали заморачиваться с телом постороннего человека. Ведь его еще надо где-то найти, каким-то образом заманить в Филадельфию, убить там и тело незаметно подбросить в офис. Это только на бумаге легко устроить. Подельники убили самого Петезеля, а затем Холмс и девятилетняя Элис его опознали в морге. Осечки задуманная комбинация не допускала, ведь страховка была реальна. Страховой случай действительно наступил. Фактически мошенничества никакого не было, было просто убийство. Да только кто ж это докажет? Ободренный открытием, Гейер возвратился в замок и предъявил фотографию Петезеля там. Выстрел был сделан, что называется, наугад, но попал в самую десятку. К немалому своему удивлению, детектив узнал, что Бенджамина Петезеля персонал гостиницы и расположенных в здании заведений не просто хорошо знал. Он ему одно время напрямую подчинялся. Оказалось, что в сентябре 1893 года хозяин всех этих заведений, Герман Маджет, уезжал из Чикаго и вместо себя оставлял руководителем Петезеля. Разумеется, подобное доверие означало хорошие личные отношения. Гейер поинтересовался, может ли он поговорить с Маджетом, и узнал, что хозяина замка в Чикаго не видели с 22 ноября 1893 года. Оказалось, что уже довольно давно Германа Маджета преследовали кредиторы, которые никак не хотели войти в положение молодого предпринимателя и повременить с предъявлением векселей. Летом 1893 года на третьем этаже отеля произошел пожар, благодаря чему появилась надежда получить хорошую страховку – 25 тысяч долларов – и расплатиться с долгами, но кредиторы не желали чуточку повременить. В результате господин Маджет оставил в конце ноября 1893 года свое предприятие и отбыл на заработки. Вместо него всеми делами в замке заправлял Пэт Квинлон. Последний уверял, что никак не может связаться с Маджетом, но Гейер ему не поверил. Детектив поспешил на почту и предупредил начальника отделения, что теперь его интересует, куда будет переправляться корреспонденция, адресованная не только Холмсу, но и Маджету. Менее чем через двое суток сыщик узнал, где же именно находятся эти люди. Проницательный читатель наверняка уже догадался, что в обоих случаях адрес в городе Сент-Луис, штат Миссури, оказался одним и тем же. Из чего вполне логично было предположить, что Герман Маджет и Генри Холмс – одно и то же лицо. Патрик Гейер немедленно связался со своим руководством и попросил разрешения на подключение к расследованию официальных властей. Дело явно выходило за пределы компетенции частного сыскного агентства. Такое разрешение было получено. Полицейские ведомства и прокуратуры нескольких штатов, а также служба рейнджеров Техаса с подачи агентства Пинкертона начали проверку различных эпизодов, связанных с деятельностью Холмса, Маджета на их территории. С середины октября 1894 года работа по делу Холмса велась одновременно в нескольких направлениях. Прежде всего, в Техасе был возобновлен старый ордер на арест, выданный в 1891. Именно на основании этого документа планировалось арестовать Холмса в случае обнаружения. Помимо этого, в Техасе и Арканзасе началось расследование его деятельности по вновь открывшимся фактам. Оказалось, что в этих штатах на Холмса в 1893 году была переведена значительная недвижимость, и находившийся в розыске преступник приезжал в Техас для совершения с нею сделок. Результаты этого расследования оказались очень интересны. Ниже о них будет сказано подробнее. В самом Чикаго полиция организовала негласную проверку Маджета и его замка. Чтобы раньше времени не вспугнуть скрывавшегося хозяина, полицейские не обращались к персоналу гостиницы, а на первых порах работали с информаторами и документами, находившимися в городской администрации, в банках и страховых компаниях. Внимание детективов сразу же обратили на себя разного рода нестыковки и труднообъяснимые противоречия. Так, например, стало известно, что Маджет до того, как построить замок, владел аптекой прямо через улицу. В 1886 году он выкупил ее у 63-летней Холтон, пообещав хозяйке заплатить деньги в несколько приемов, а, кроме того, обеспечить пожилую женщину пожизненной рентой. Через 4 месяца с момента совершения купчей Маджет перестал платить Холтон, и хозяйка аптеки пригрозила ему судом. После этого женщину никто уже не видел. И платежи, судя по банковской отчетности, ей более не переводились.